На столе вспыхнула лампа, запрашивающая позволение адъютанту войти в кабинет. Вальтер Шелленберг нажал кнопку разрешения и, отложив в сторону стопку с документами, посмотрел на дверь. Адъютант щелкнул каблуками и, демонстрируя безупречную арийскую выправку и внешность, вздернул подбородок и застыл с папкой в руке. «Что у вас?» «Донесение от оберштурмфюрера СС Шеффера». Шелленберг заинтересованно взглянул на зажатую в руках адъютанта папку и встал из-за стола. Доклады профессора он приказал приносить вне очереди. Операция «Вандерленд» набирала обороты, и каждая весточка с далекого севера была бесценна. Прочитав первые строки, руководитель 6-го управления РСХ удивленно выгнул брови. Донесение профессора несколько отличалось от его представления о ходе операции. Шелленберг протер глаза и начал читать сначала. «Обстановка предельно накалена. Есть информация, что против меня разработана секретная операция. Подробности неизвестны. Помощником недоволен. Работает грубо, непрофессионально. При выполнении последнего задания во время закладки радиомаяка только чудом не попал в руки спецслужб. Помощника считаю потенциально опасным для себя и операции в целом. По Горбуну приму решение дополнительно, по обстоятельствам. При невозможности организации побега ликвидирую. Также считаю необходимым устранить помощника, как не представляющего никакой ценности и ставящего ход операции «Вандерленд» под угрозу срыва. Профессор». Шелленберг вернулся за стол и задумался. Потом поднял трубку телефона и потребовал соединить его с канцелярией Гиммлера. Глава 6. На своей волне. Радиоузел представлял собой небольшую комнату с железной дверью и окнами, завешанными черными шторами. Вдоль стены громоздились металлические этажерки усилителей со светящимися ярким светом лампами. На двух рабочих столах стояли радиостанции с телеграфными ключами, основная и резервная. Открыл им дежуривший радист. Увидев Долгова, он посторонился и пропустил гостей внутрь. «Свободен!» — старпом жестом, не терпящим возражения, указал на дверь. Заметив, что радист не решается покинуть пост и нервно топчется на месте, он подошел к нему вплотную и, взяв за пуговицу на груди, заглянул в лицо. «Неясно. Идет спецоперация. Дальше я сам». «А разве вы умеете?» — продолжал упираться радист. «Я все умею». И старпом снисходительно похлопал его по плечу. Теперь подействовало. Радист снял с шеи наушники и бережно положил на стол. Затем, оглянувшись, хотел дать совет по особенностям работы со станцией, но, увидев злющий взгляд Долгова, попятился и, пожав плечами, вышел, громыхнув дверью. «Ну, наконец-то! Давай, Макс, вникай. А то сколько у нас времени, неизвестно». Максим почувствовал, как у него на руках от избытка в воздухе электричества зашевелились волосы. Взглянув на этажерки с лампами, он не удержался от удивленного возгласа. Защитные экраны и заземляющие контуры, очевидно, еще считались ненужным баловством и дурным тоном. Трансформаторы жужжали, облепленные притянутой пылью. «Правильно», — подумал он, — «радист должен быть состоящими дыбом, наэлектризованными волосами и при рукопожатии бить током. Тогда никто не будет сомневаться, с кем он имеет дело». Максим осторожно потрогал горячий колпак лампы. Рукав куртки тутся, как намагниченный, потянулся к гудящему усилителю. «Толик, это мрак. Это полный мрак. Я ничего не смогу. Это как если бы ты всегда работал с ядерной турбиной, а тебе дали усовершенствовать паровой котел. Ты бы справился?» «Легко. Кувалду в руки и вперед!» «Ты не раскисай! Это только кажется, что сложно, а на самом деле, я уверен, все просто. Неужели ты, глупее этой приставки, телеграфному ключу, который я только что выставил за дверь. Долгов вытащил ящик из шкафа и высыпал его содержимое на стол. Смотри, вот паяльник и не один. Полная коробка радио, детали. А что тебе еще надо? Вот и схемы какие-то есть. Давай за работу, а я присмотрю, чтобы никто не мешал. Максим тяжело вздохнул и разложил на коленях схему. Запах канифоли на разогревшемся паяльнике настраивал на рабочий лад, и он с головой ушел в работу. Через 2 часа он положил на стол спутанный клубок проводов с припаянными на весу деталями. Что-то как-то... В общем, вот так. Я бесплатно смонтировал, так будет легче прятать. К изменяющему индуктивность контуру будем подключаться с помощью прищепок. Ну, чего революционного я не придумал, но диапазон немного расширил. Думаю, этого хватит. Контур переменной емкости чуть перестроил. После работы надо не забыть вернуть в исходное состояние. Будем считать, что я что-то понял. Ну, так что, опробуем? Максим с сомнением посмотрел на свое творение. Может, ночью? Мне бы еще с настройками повозиться. А вдруг кто зайдет? Не зайдет. Я на ключ закрылся. Давай, а то мне уже не терпится. Максим надел наушники и несколько раз щелкнул пальцем по телеграфному ключу. Ты что, собираешься на этом барабанить? Удивился Долгов. Я думал, мы в микрофон будем говорить. В телеграфе дальность действия дальше. Максим, они бы наши голоса сразу узнали, а так мало ли кто им стучит. Ничего, поймут. Не мешай, мне надо азбуку Морзе вспомнить. Я еще в институте учил. К счастью, на стене висел листок памятка радиста, исчерканный точками и тире. И Максим, сорвав его, положил перед собой. Ну, с Богом. Он 3 раза нажал ключ, посылая привлекающее внимание длинное тире. Что передавать? А так и стучи. Старший помощник, капитан 3-го ранга, Анатолий Долгов и командир боевой части 7, капитан-лейтенант Максим Зайцев, вызывают на связь лодку Дмитрий Новгородский. Это я буду целых 2 часа набирать, хмыкнул Максим. Давай проще. Долгов и Зайцев вызывают Дмитрия Новгородского. Давай, неохотно согласился Долгов. Я забыл, что ты не Кошкин. Да, я по другому виду спорта. Ну, так что, поехали. Стучи. Максим осторожно положил пальцы на ключ и отправил первые посылки. Почувствовав уверенность, он повторил запрос. Затем еще раз и еще. Ну что? Нетерпеливо переминался за спиной Долгов. Тишина. Может, ты что-то напутал? Может. Ты работай, Макс, не отвлекайся. Ну, ты же наша последняя надежда. Не можешь ты ошибиться, ты же умница, гений. Помолчи. Максим еще раз отстучал запрос и прислушался, прижав к ушам наушники. Но мембраны передавали лишь треск и шорох.